119. События земные пойдут и идут, соответственно, звездным знаком, неотвратим их путь. Спокойствие нужно для сохранения состояния равновесия, чтобы быть прочной опорой узлов света планетных. Каналы связи будут напряжены до чрезвычайности. Потому утверждается спокойствие. Символ, виденный во сне реки, сломавший лед, правилен. Прибывает и замерзает поверхность, едва светило спрячет за тучу. Но тонок слой льда. Под ним могучее течение жизни, оно взломает лед с минуты на минуту. Но лодка приготовлена. Весна идет, подходят долгожданные сроки. Нависли события грозно, готовьтесь встретить их во всеоружии духовных доспехов. Течение жизни вышли из-под контроля рук человеческих. Я у руля. Можно ли остановить реку, ломающую оковы свои, навстречу лучам весеннего солнца? Соберите мужество. В час смятения нужно мужество. Всему свое время и время каждой вещи под солнцем. Мудрых зову бодрствовать при узловых событиях. Бьет 12-й час. В скобках. Запись сделана утром около 4:45. Потом пошел на работу. Вернулся около часа и, не заходя в свою комнату, просил Нинку в присутствии Людмилы С. взять эту тетрадь с записью с моей комнаты. Она принесла, я им прочел. О смерти Сталина нам сообщили на службе после 12 часов дня. Вышесказанное удостоверяем и правильность сообщения свидетельствуем.